В буфет поднялись актеры и сам режиссер. Он с отстраненным лицом, и она совсем несовместима с тем, что он держит в руках тарелка с жареной картошкой и куском мяса, завернутым в рулет. Я понимаю, что нельзя не есть, но для меня всегда это вопрос. Вы только что были в прошлом веке, и по лицу видно, что не вернулись, но при этом картошка, мясо вас не смущает? Да, наверное. Я пришел сюда, потому что они показывают в сторону поваров. С утра у меня брали заказ. Ну, не знаю. Если бы не они, я бы пошел на бульвар. По дороге, наверное, что-то съел, а может, нет. Про что ваша Мария Стюарт? Про двух женщин. Женщин или королевских особ? Просто про женщин. А на чьей стороне ваши симпатии, Марии или Елизаветы? Сейчас набираю симпатии к Эльжбете. К Марии симпатии сразу возникают. Она женщина в тюрьме, поэтому я исключил первый акт, где она в заточении. Не надо зрителю все знать досконально. Чтобы любить, совсем не обязательно все знать. А с другой стороны, они бабы, такие заразы. Но с ними нужно что-то такое мужское сделать. Но не вступать же с артистками в личные отношения. Это другое. Я не хочу артистку, я хочу женщину, которую придумал. Я ее слепил, поэтому хочу ее. Театр — это такой сексодром, поэтому сюда так тянутся мужчины. Казалось, иди в инженеры. Нет, идут в театр. Они любят то, что вот-вот. Римас, легко ли и трудно работать с артистами современников? Нет, не трудно, но они не открыты, то есть не открыты миру, потому что не расщепляют то, что за ними стоит. И дальше Туминос развивает свою теорию о том, что первое, все артисты любят делать то, что хочет публика, второе, театр — это не сговор сцены с залом, а борьба, третий артист должен звучать на сцене как орган, раскрыв себе голоса матери, деда, родных, и ни в коем случае не возвышаться на сцене. И, наконец, четвертый конфликт на сцене не главное, что движет действие. Интересно, что вы против всего, чему учили вас в ГИТИСе. Да, я учился в ГИТИСе у Туманова, но все время бегал на Бронную, на репетиции Эфроса. Когда делал отрывки в институте, то их называли «эфросятиной». Римас спохватился, что слишком разболтался. Убежал, наверное, в XVI век разбираться с Марией Стюарт, ее сестрицей Елизаветой и их мужским окружением. Четвертый акт. Берли, артист Михаил Жигалов, на сцене жжет бумагу и бросает ее в корыто. Ведро над головой раскачивается, как маятник Фуко. Режиссер Туминос обожает огонь на сцене. В своем спектакле «Маскарад», которым он потряс Москву два сезона назад, он такой пожар развел, что обслуга Вахтанговского, где играли спектакль, ходила в панике с бронспойтами наперевес. Огненные страсти только выдают горячую натуру литовца. С виду тихого, ироничного омута. О, кто знает, какие черты водятся в нем. Если верить реквизиторам, то в Туманисе водится олимпийское спокойствие, ироничность и классное чувство юмора, на которое всегда у артистов есть свои штучки.